Глава 20. Леди Лизетта, не стоит соглашаться. Шепчет рядом управляющий, но для себя решение я уже приняла. Не оставлять же мне мужчину на улице, пусть и весна. Но мы в горах, снег еще не растаял, да и холодно, а возражение Кента меня и вовсе не удивило. Невооруженным глазом было видно, что между мужчинами есть неприязнь, возможно, даже из-за работы. «Не откажу, господин сервент», — рядом послышался горестный вздох моего управляющего. «Пройдемте в дом, на улице темно и холодно, да и договор проживания необходимо подписать». «Договор проживания?» — удивился мужчина. «Конечно, в нем описаны все условия вашего пребывания в замке, а также обозначена стоимость оплаты». «То есть?» — сервент даже остановился на месте. «Вы со всех берете одну и ту же плату? Это же справедливо, не находите?» «Справедливо для кого?» «Для аристократов, для которых проживание в горах выйдет сущие копейки, или для простолюдинов, которые отдадут последние деньги за ночевку? Каким образом вы вообще рассчитали стоимость?» «Ее рассчитывала не я, а мой поверенный. Вероятно, у него были для этого все необходимые данные. Да и из жильцов никто на высокую оплату не жаловался». «Странно, леди Лизетта, очень странно». Слова сервента посеяли в моей душе зерно сомнения, была в его высказываниях логика. «Аристократы меня еще ни разу не останавливались, но если они захотят отдохнуть или просто подышать чистым горным воздухом, то оплата за проживание будет для них действительно смешной. Нужно обговорить этот момент с Генри, потому что, с другой стороны, повышенная стоимость проживания только из-за твоего статуса кажется мне не совсем законной, тем более, когда эта стоимость отображена в документах». Тем не менее, проводила мужчину в свой кабинет и предоставила ему для ознакомления образец договора. Сервент быстро пробежал его глазами, отчего-то хмыкал, хмурился, иногда улыбался, но в итоге его подписал. «Цена для меня приемлема», – пожал плечами мужчина. «Проводите меня в мою комнату. Хочу принять горячую ванную и отдохнуть. Ужин принесете мне в спальню?» Ужин и горячая ванная были обозначены в договоре как обязательное предоставление по требованию. Малое количество жильцов читали договор основательно и, не привыкшие к такому обслуживанию, они ничего не просили. А у нас таким образом получалось экономить, но с сервентом так не выйдет. Конечно, мы все организуем. Под недовольное ворчание Кен принес в спальню густо горячую воду, а Инесса позаботилась о позднем ужине. Казалось, можно спокойно выдохнуть и отправиться отдыхать, но как бы не так. Первые крики я услышала как раз в тот момент, когда поднималась в свою спальню. На лестницу из западного крыла выбежала девушка в одной ночной рубашке. По пути она несколько раз споткнулась и чуть не упала. Пришлось помочь ей остановиться и привести ее в чувство, так как из-за паники она не могла ничего толком сказать. Учащенное дыхание, глаза полные слез и страха. Даже я поежилась от такой картины. «Госпожа Сильвин!» — обратилась к девушке. «Что произошло?» «Там! Там!» — голос постоялицы дрожал. «Я видела там женщину, она вся светилась, и она летала. Я видела самого настоящего призрака!» «Госпожа Сильвин, может быть, вам это приснилось? Такое случается на новом месте, в нашем замке не водится никаких призраков!» «Нет!» «Пытаетесь выставить меня дурой?» «Я видела ее своими глазами. Она велела мне убираться. Говорила, что этот замок только ее. И она очень похожа на вас внешне». Девушка снова заплакала. Наверное, первоначальный шок ушел, и теперь она могла выплеснуть свои эмоции. «Вы сказали, она похожа на меня?» Невольно вспомнила слова своего управляющего про призрак Синтии Ланфре. «Но это же не может быть правдой». А тем временем из гостевого крыла в нашу сторону бежала еще одна испуганная пара жильцов. Происходящее казалось каким-то бредом или розыгрышем. Призраков не существует, это даже ребенок знает. Но чего тогда такой переполох в замке? «Леди Лизетта!» Пара постояльцев подбежала ко мне. «Это недопустимо, непозволительно, скандал!» «Прошу вас, давайте успокоимся и все обсудим». Уверенно вышло недоразумение. «Недоразумение?» – пискнула Сильвин. «С каких пор злые призраки? Это недоразумение». «Вы тоже ее видели?» — поинтересовались побледневшие постояльцы. «И вы?» «Да, она летала по комнате. Вся такая страшная, бледная. На леди Лизетту чем-то похожа». «Вот тут мне даже обидно стало. Никакая я не страшная». Мы даже оцепенели от страха. А потом она подлетит близко-близко и, как прикажет, за могильным голосом. «Немедленно покиньте мой замок, иначе вы все умрете». Сильвин повторно захныкала. Казалось, девушка испугалась не на шутку. «Господа, попыталась перевести своих жильцов в чувство. «Мы все прекрасно знаем, что призраков не существует, так что предлагаю пройти всем в гостиную, там вы отдохнете до тех пор, пока мы с господином Кентом во всем не разберемся». «Отличная идея», — согласился со мной мужчина, который до этого момента хмурился и молчал. «И леди Лизетта, вы сможете повторно ознакомить нас с договором аренды? Уверена, эта ситуация внештатная, и нам, как пострадавшей стороне, положена материальная компенсация». «Конечно», — плотно поджала губы. «Как только я отведу вас в гостиную, схожу за договором». Материальная компенсация в данной ситуации предусмотрена не была, но в случае, если услуга не оказана в полном объеме, то постоялец имел право не оплачивать свое проживание, и это мне не нравилось. Но куда больше я сейчас беспокоилась о душевном состоянии своих жильцов, поэтому отвела их в гостиную и попросила Инессу побыть с ними рядом. Вернулась с договором, чтобы отдать его на ознакомление, а затем пошла в западное крыло, чтобы разобраться с тем самым призраком. Ситуация выглядела очень странной, и я даже не знала, чего боялась больше. Того, что в моем замке появилось привидение, что крайне вероятно, или того, какими подробностями была украшена эта история. Внешний вид призрака, слова, которые она произносила, сильно все это было похоже на легенду, которую рассказывал господин Кент. На мгновение появилась предательская мысль никуда не идти, а вернуться в гостиную и дождаться рассвета. Затем я бы вызвала жандармов, которые проверят замок. Но эту идею я тут же попыталась выгнать из головы. На кону стоит репутация моего замка, и чем быстрее я во всем разберусь, тем вероятнее, что получится выйти достойно из возникшей ситуации. Неуверенно делаю один шаг, затем второй, и внимательно прислушиваюсь к окружающей обстановке. Тишина. От этого становится легче, но как только я направляюсь к широкому коридору, который соединяет гостевые спальни, слышу странное завывание, похоже на женское пение. Ладошки мгновенно вспотели, а дыхание перехватило, и где только Кента носит, так и не нашла его. «У крутого обрыва плачет душа». Шаг в неизвестность и летишь не спеша. Рыдает девушка, хочет домой, а ты для нее двери открой. Мимо окна пролетело что-то серебристое, действительно похожее на человеческую фигуру. Ну все. Мне капец. Теперь я ясно на себе ощутила, каково это — замереть от страха, а призрак будто почувствовал чужое присутствие. Он медленно обернулся и посмотрел мне в глаза —